Цвета галактик. Галактики демонстрируют широкий диапазон цветов и светимости. Эллиптические галактики – красные, а спиральные – голубые. Различие в цвете этих галактик обусловлено различными популяциями присутствующих в них звезд. В спиральных рукавах спиральных галактик происходит активное звездообразование, и своим голубым цветом они обязаны горячим, относительно массивным и ярким звездам. Массивные звезды являются голубыми, поскольку давление излучения, направленное от центра, и противодействующие силам гравитации в них более сильные, нежели в менее массивных звездах. Следовательно, они очень яркие и горячие. В эллиптических галактиках, как правило, не обнаруживается никаких следов протекающего в настоящее время звездообразования, они содержат преимущество старой холодной красной звезды. Страница 254. Это различие можно понять в свете предшествующего обсуждения. Поскольку эллиптические галактики содержат мало газа, в них не могут образовываться звезды. Однако наблюдаются любопытные вариации цвета самих эллиптических галактик. Более яркие эллиптические галактики выглядят в целом более красными. Кроме того, центральные области эллиптических галактик, также и спиральных, кажутся краснее, чем внешние области. Такие различия в цвете можно объяснять различным содержанием относительно водорода металлов. Рассмотрим звезду с массой, равной одной солнечной массе, в которой содержание тяжелых элементов составляет всего лишь 1/10 от их содержания в Солнце. Бедная металлом звезда должна иметь более прозрачную атмосферу, чем Солнце, так как свободные электроны из ионизованных атомов металлов существенно увеличивают непрозрачность атмосферы. Поэтому излучение из такой звезды может испускаться более свободно, и звезда будет выглядеть ярче, чем Солнце. Следовательно, при той же массе и радиусе, что и у Солнца, она должна быть более горячей и более голубой. Температура ее наружных оболочек должна быть выше, чем у Солнца. Эффективная температура Солнца составляет 5770 кельвинов. Такую температуру имел бы идеальный равновесный излучатель с радиусом и светимостью, как у Солнца. Звезда, бедная металлами, должна иметь эффективную температуру на несколько сотен градусов больше. Чтобы объяснить вариации цвета эллиптических галактик, необходимо принять, что содержание тяжелых элементов в них отличается не менее, чем на порядок величины. Причина столь существенного различия еще не получила достаточно удовлетворительного объяснения. Поскольку данный эффект наблюдается главным образом в скоплениях галактик, где наиболее часто обнаруживают эллиптические галактики, то возможно, что столкновение галактик вызывает процессы звездного образования на ранних этапах эволюции скопления, когда все галактики еще в значительной мере состоят из газа. Поскольку наиболее массивные галактики могли испытать наибольшее число столкновений, представляется вполне вероятным, что и звездообразование в них должно было происходить наиболее интенсивно, и, следовательно, они должны быть в наибольшей степени обогащены тяжелыми элементами. В ходе столкновений между двумя галактиками весь диффузный межзвездный газ должен был нагреваться и выбрасываться в межгалактическую среду. Плотные межзвездные облака приобретали бы в таком случае лишь небольшое результирующее ускорение. Однако они, по-видимому, испытывали сжатие в ударной волне, что приводило к их коллапсу. В каждой из сталкивающихся галактик облака должны были фрагментировать с образованием звезд. Страница 255. Более массивные из вновь образовавшихся звезд, вероятно, затем быстро эволюционировали и выбрасывали обогащенное вещество в виде звездных ветров, оболочек планетарных туманностей и остатков сверхновых. Менее массивные галактики в меньшей степени способны удерживать обогащенное вещество, которое возникало в процессе эволюции звезд и при взрывах сверхновых, потому что менее массивные галактики имеют сравнительно слабые гравитационные поля. Следовательно, менее массивные и в конечном счете менее яркие галактики должны были в меньшей степени обогащаться тяжелыми элементами, чем массивные и яркие галактики. Все эти эффекты в совокупности, по-видимому, объясняют явную корреляцию между светимостью и содержанием металлов, следующую из наблюдений эллиптических галактик.